говорит Кировск, никому не двигаться. Мой девиз — говорить правду, хоть и невыгодно. Обычно все играют в какие-то игры. Хочешь обмануть кого-то, но себя не выйдет. Что ты будешь делать, когда тебя просто выгонят? Когда станешь неугодным подданным, лучше быть свободным или легче быть рабом? Ни о чем не думать, просто делать роботом то, что говорят. Мне как-то непонятно, кто и как затеял мировой порядок. В поисках ответов из писалки путь тетрадок. Мне не обойти правду стороной, она плоть от плоти связана с судьбой Иисуса. Он был революционер, чье слово не пришлось по вкусу. Его просто убрали с дороги, как мусор. Сегодня чтят его напутствие. Кто жаждет воды, раскроет высохшее русло. Ради наживы люди сбиваются с курса. В неизвестном направлении уходит моя лирика, туда, где ее отказывается воспринимать психика. Моя физика тела трансформируется смело в электрическую форму рэп-слоганов. На порог нового ступаю откровенно, отдаюсь делу самозабвенно. Не замечаю индиков надменных, ищу античон, занимаюсь ежедневно. Хип-хоп во мне прошел эволюцию, я пропустил через себя культурную революцию. Многие смеются, а как же это, негры стали из гетто вдруг уважаемыми, и уже белые люди им подражают. Но хип-хоп больше, чем цвет кожи или национальность. Хип-хоп вобрал в себя богатую функциональность. Мир, любовь та єдність — це є наша гідність та правова форма. Робить так, щоб потім не було соромно, говорить Кіровськ, Mr. X Freaks, and we all have many sins. We all have lost and wins. Peace to kings and queens. Не спрашивай, чем занимается сейчас Zulu Nation. Мы те же, несмотря на кучу проблем и провокаций. Организацию пытаются загнать в рамки скандальной сенсации. При этом враги хотят попортить репутацию. But fuck all you haters, we are always stand for truth and living proof. In safe places, so many faces try and say something about war. I have one question for you, sucker. What do you know? Коли хатганери стволи тебе пробуджують вночі. Та ладно, годі не кричи, лягай та міцно заплющуй очі. Політики кончені, коні мочать, нічого лічного, только бізнес. Хазарський клан Ротшильдов — причина мирових кризисов. Рокфеллеров кеш рулит всем вокруг нас, мистер. Вот и вся мистерія простих істин. Рокфеллеров кеш рулит всем вокруг нас, мистер. Вот и вся мистерия простых истин. Яу. Ха. Говорит Кировск, никому не двигаться. Мой девиз — говорить правду, хоть и не выгодно. Говорит Кировск, никому не двигаться. Мой девиз — говорить правду, хоть и не выгодно. Говорит Кировск, никому не двигаться. Мой девиз — говорить правду, хоть и не выгодно. Говорит Кировск, никому не двигаться. Мой девиз — говорить правду, хоть и не выгодно. Мистер X Фриксон говорит правду, хоть и не выгодно. Mixmaster Free, как бы не было обидно или огидно, мой девиз — говорить правду, хоть и не выгодно.